Но он вовсе не имел в виду лодку, потому что лодки страшно дорогие. Я сказал, что если человек говорит все, что хочешь, это значит все, что хочешь, в том числе и лодки. И во всяком случае, я совсем не думал, что он должен покупать мне лодку. Я просто думал, что уж если он столько знает о лодках, он может ее построить. Ну а если он считает, что это будет слишком трудно, разумеется, это не трудно. Неосмотрительно сказал Лесли и поспешно добавил, ну, не так уж трудно. Только вот время. Для этого потребуется целая вечность. Подумай, может, нам все-таки лучше выходить с тобой два раза в неделю на морской корове? Но я был как кремень. Мне нужна лодка, и я готов ждать ее. «Ладно, ладно», — рассердился Лесли, — «сделаю тебе лодку. Но пока я буду ее строить, чтоб не вертелся около меня, понял? Держись от меня подальше. Увидишь ее только тогда, когда она будет совсем готова». Я с радостью согласился на такие условия. И вот в течение двух недель Спиру без конца привозил на своей машине доски, а с задней веранды вместе с визгом пилы и стуком молотка неслись громкие проклятия. Весь дом был засыпан стружками, и где бы ни появлялся Лесли, он всюду оставлял следы опилок. Я без особого труда сдерживал свое нетерпение и любопытство, потому что как раз в то время для меня нашлось еще одно дело. У нас только что закончился какой-то ремонт на задней стороне дома, и после него осталось 3 мешка чудесного розового цемента. Я тут же присвоил цемент себе и взялся за устройство маленьких прудов, где можно было бы держать не только пресноводную фауну, но и всех замечательных морских животных, каких я надеялся поймать на своей новой лодке. Рыть пруды в разгар лета оказалось труднее, чем я думал, но, в конце концов, мне все же удалось выкопать несколько вполне сносных прямоугольников, и потом, плескаясь в течение 2 дней в липкой кашице чудесного кораллового цемента, я совсем ожил. Теперь по всему дому следы из опилок и стружек переплетались замечательным узором розовых отпечатков. За день до моего рождения вся семья совершила экскурсию в город. На это было 3 причины. Во-первых, всем надо было купить для меня подарки. Во-вторых, пополнить запасы кладовой. Мы еще давно решили, что не будем приглашать много народу на вечер. К чему нам давка? Самое большое — 10 гостей, старательно подобранных. Такое маленькое, но изысканное общество нам больше всего по вкусу. Когда все пришли к единодушному решению, каждый отправился приглашать 10 гостей. К сожалению, все пригласили вовсе не одних и тех же людей, за исключением лишь Теодора, который получил 5 отдельных приглашений. Только накануне вечера мама вдруг обнаружила, что у нас будет не 10 гостей, а 45. Третьей причиной для поездки в город была необходимость свести Лугарецию к зубному врачу. В последнее время зубы были главным несчастьем Лугареции, и доктор Андручелли, заглянув ей в рот и издав серию отрывистых звуков, объявил, что ей надо удалить все зубы, так как они причина всех ее болезней. После целой недели препирательств, омытых потоком слез, нам удалось вырвать у нее согласие, только она отказалась идти к врачу без моральной поддержки. И вот, посадив в бледную, залитую слезами Лугарецию с собой в машину, мы поехали в город. Вернулись мы вечером измученные и злые. Автомобиль был доверху забит продуктами, а Лугареция, точно труп, лежала у нас на коленях и громко стонала. Было совершенно ясно, что завтра она будет не в состоянии помогать маме готовить угощение или выполнять другую работу по дому. Когда мы обратились за советом к Спиру, он нахмурил брови и, как всегда, ответил: «Не беспокойтесь. Предоставьте это дело мне». Утро было насыщено событиями. Лугареция достаточно оправилась, чтобы взяться за легкую работу. Она ходила за нами по дому, с гордостью показывала кровоточащие провалы в деснах и подробно описывала, какие ей пришлось пережить муки,